Вон, возьми эту лошадь. Ее тебе хватит на 2 дня. Вообще народ верит, что святой Георгий во время своей жизни разговаривал с зверьми, и они его слушались. Затем он говорил: «Уйди прочь, скройся», и они уходили. Иоанн Богослов. Иоанн Богослов, по народному мнению, считается другом Христовым. Сам ему Бог сказал: «Иоанн Богослов, будь друг Христов». Потому он должен считаться братом Господа и вторым сыном Божией Матери. Бабы говорят: «Он презрел ее на старости лет, взял свой дом и ухаживал за ней, сам подавал пить и есть, тем показал пример, как люди должны ухаживать за своими родителями. На втором пришествии он будет судить тех людей, которые бросили своих престарелых родителей без всякого призора, и еще тех, кто ругается скверными словами. Засмолит их уста смолою, чтобы им тяжко было дышать». Народ верит, что Иоанн Богослов при жизни своей исцелял больных детей одним благословением, и от одной молитвы его разрешались женщины от бремени, причем он всегда обращался к востоку лицом. Так и в настоящее время при трудных родах зовут старика, который, тоже обратившись к востоку, молится Иоанну Богослову, чтобы он женщине помог поскорее родить. Моисей — пророк. Моисей — пророк потому вышел святым, что он 40 лет пас овец и ни разу не обругал ни одной овцы. Он тоже, по народному мнению, будет людей судить на страшном суде, особенно будет стоять за евреев и староверов. Если он переморит Иисуса Христа, который будет стоять за православных, то мы все пойдем в ад, а жиды — в Царство Небесное. Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, по народному понятию, потому так называется, что он был крестным отцом Иисуса Христа. Его называли прежде не Иоанн, а еще как-то. Но когда Господь шел на реку креститься, он сказал: «Иоанн, иди за мной». И с тех пор его так и стали называть. Крестили они друг друга. Иоанн, народ говорит, не ел хлеба, не пил вина и никак не ругался. Весь он был в шерсти, як у овца, но после крещения вся шерсть с него свалилась. Кто к нему приходил креститься, он прежде 3 раза ударял костылем железным, чтобы отскочили грехи, как пыль от платья отскакивает, а потом уж крестил после этого. Илья — пророк. Илья — пророк, как народ уверяет, был сидяна. До 33 лет не мог ходить. Родители его копали пни, были люди очень бедные. Однажды шел по земле Господь с Николаем Угодником, увидя Илью, сказал: «Поди, подай нам напиться». «Я бы рад подать, да не могу идти». Господь взял его за руку и он приподнялся с земли сам.